Глава шестая. Часть первая. Нашел и прорубил в кремлевской стене дверь профессор Черепахин. Рабочие работали четверо суток. 200 лет, говорит, как замурована дверь. Но материала в его хозяйстве на калитку не оказалось, и он очень удивлялся, что «я понимаю, когда нет яиц, и приходится мне стоять в очереди, но чтоб лесу». Ему предложили на складе бревно и еще фортель, размыло осенними дождями дорогу, и нашли две каменные бабы. Он их тоже приволок к дверям, но втащить не было сил, рабочие ушли спешно ремонтировать клуб мануфактур. Заставил пролом лоптинской дверью, и собаки пролезали под нее, и мальчишки. Но тут же мандат. Где попротестуешь? Бурундук пришел к Агафье и застал ее здесь у пролома. Она хотела выйти на Волгу, топилась баня. Гурий носил воду, и все это возмущало Бурундука. Ей было жалко его, она его помнила с детства, и эта память злила ее особенно. Сейчас он пьянел час от часу больше, а тогда не обращал на нее внимания. Он ходил по двору. Приготовленные прутья для верши, которые он плел, кинул подле бани, смотря, как Гурий тащит воду, и из его усталых рук она льется медленно. Бурундук приставать начал к Агафье. Почему де она разговаривала с Клавдией? И почему де ее портрет, нарисованный Еварестом, попал к Мустафе? И тот, и та хвастаются. Почему де Лука Селестенников не едет вместе со своими платовщиками к Уралу, а вздумал организовывать какую-то артель? Смотри, скопыснешься ты, Агафья. Почему платовщики готовятся к ней сегодня прийти? На какое такое собеседование? Она держала веник под мышкой. Хороший полдень. Она смотрела на Бурундука с сожалением. Ехал бы ты лучше, Ефим, в горы. Пора начинать охоту. Клавдия, — подумала она, смотря на проходящего по двору Евареста маленького изящного, — завидует, что у нее такой любовник. Даже Захар Лямин, полусумасшедший, упал перед ней на колени, выл и сознавался в каких-то убийствах. Она его прогнала. Она зашла в баню, посмотрела, сильно ли натоплена каменка, еще было рано. Она вернулась. Ефим все еще метался по двору, он возмущен был тем, что она даже с Ляминым обращается вежливее, чем с ним. Она, чтоб с ним не разговаривать, вышла через пролом к валу, там стояла каменная баба. Бурундук вышел тоже на вал. «Пойдешь ты со мной или нет?» — весь пылая спросил он. «Не пойду», — ответила она. Он воскликнул, что она ему не верит. Он теперь уйдет в горы за дичью. К нему будет ездить сам Рудавский. Он воскликнул: «Возьми меня, Агафья. Я могу кинуть тебя в реку, так же, как кинул себя и свою душу». Он посмотрел на каменную бабу, которую в ту минуту принимал за Агафью. Он ее обнял за шею. От нее шел холод. Он напрягся и поволок. Он притащил ее на плечах. Агафья улыбалась и крикнула ему, что надорвешься. Он бабу поднял с огромным усилием и кинул в реку. За ее падением пошли круги. Он стоял опешивший. Агафья смотрела на него с сожалением. Он смотрел за полетом сорок, как всегда стремившихся над мостом к кремлевским садам. Он сказал Агафье: «Ты зазналась, и с тобой сейчас трудно говорить. Я напряг все свои силы и бросил бабу, а ты приняла это так, как будто я щепку бросил. Я и сейчас ухожу, и ты меня помни. И вот что я тебе предложу. Вот перед тобой сороки, и вот ужга. Я буду каждый день убивать птицу, в память моего ожидания кидать ее перья в реку, и они поплывут. И ты их смотри». Он сорвал с себя одежду и в одном нижнем белье, кинув все, пошел вдоль берега. Он прошел через мост, поравнялся с возом сена и исчез. «Шутите, шутите, шути, шути! Друг твой ушел, Агафья, на что-то ты обсчиталась, Агафья!» Она вошла во двор. Гурий исполнил свой урок и сидел подле бани на солнышке, читая книгу. Он сказал: «Готовлю книгу и хочу дать прочесть Евресту. Может, много полезных сведений почерпнуть. Самое важное и для человека, и для животного в его социальной жизни — уметь льстить». Он, видимо, не стыдился того, что его избили, и знал ли он, что это подстроено Агафьей. Она не хотела начинать и не могла начать разговор об этом. Она спросила, что не устает ли он и не желает ли, чтобы она взяла в дом невесту для него. Он опустил книгу на колени и задумчиво сказал, что подумает. Он протянул, что тягостно молчать, помнить, страшиться, понимать и не мочь рассказать миру. Он перенес разговор на платовщиков, он все знал, он одобрил, сказал, что Агафья правильно поступила, еще надо бы побольше пригласить. Передо мной стоит большое решение о женитьбе. Она не поймала его на порку, он ускользнул от ее тела, она и сейчас застыдилась того, что показалось этому сопляку голой почти, и хотя ей надо было подождать с баней, что-то тянуло ее. Она ей подошла. Она спросила его о платовщиках. Он поднял лицо от книги. «Они колеблются, куда им деваться, что им с артелью устраивать. Она права». Он тоже вышел за пролом к башне. Он ей хотел сказать, что она плохо бережет своих чад, что-то растерянное было в ее движениях. Он наблюдал за ней с интересом. Он почувствовал в ней что-то растерянное. «Пойти посмотреть на бабу, что ли?» Она, услышав его слова, поспешно ушла в баню. Агафья, когда входила, видела, что пришел Прокоп Ходиев, который зачастил, и за ним платовщики. Он сел на крыльце, даже и не желая заходить в дом. Она вошла с поленом. Она стояла голая, держа полено в руке. Шел пар из бани, платовщики побежали. Да, она поторопилась. Один из них, твердый и маленький, не стерпев, горячо кинулся к бане. Тут валялась ветка, и тот, другой, ударил ее, шутя. Гурий вышел и наблюдал с интересом, как они ищут в себе что-то плетями. Они вначале баловались, после нескольких ударов состязание их усилилось, они били себя уже в лицо, стараясь угодить за шею, они били изо всех сил. Они отскакивали, из дверей бани шел пар, и странное, щемящее удовольствие испытывал Гурий. Лопта шел по валу с Мезенцевым и с тем, которого называли ростовщиком. Они остановились. И Лопта сказал, что он рад пожертвовать собой ради Кремля и еще даст взятку. «И вот мастера не имеют пряжи», — добавил ростовщик. Мезенцев попросил задаточек. Ему тот дал конвертик, он сосчитал. 50 рублей. Грошис. Они увидали внизу на мосту Пицкуса, который, шныряя, шел и издали махал рукой Мезенцеву. Гурий посмотрел на Мезенцева, который просил его, чтобы тот не говорил о нем друзьям, которые рады его затравить, но Пицкус уже устремился на вал. Гурий хотел предупредить отца и также хотел предупредить о людях из мануфактур. Кое-что есть в Мустафе, но лучше его не крестить. В бане уже было тихо, пар исчез, платовщики унялись. Их разнял Ходиев, которому самому хотелось сдержаться, он старался быть тихим и ласковым. Агафья вышла, наслаждающаяся соперничеством. Гурий стоял на пороге. Он остановил ее и сказал: «Пойди к реке, согрейся, закрой тело, здесь будет Слово Божие». Она посмотрела на него с ненавистью, взяла его за плечо, хотела оттолкнуть, но, кинув сверток, еще он не успел опомниться, она протащила его через пролом и, указывая на реку, спросила: «Видишь, что плывет?» «Перья», — ответил Гурий изумленно. Азиатцы из дома узбека пришли к тому наркому, которого должен был встретить в Москве Лука Селестенников, и не встретил. Нарком был тучен, ехал лечиться, и он с радостью разговаривал со всеми узбеками и девушками. Он с удовольствием смотрел на тот пролетариат, который они ему создадут, и так как ему надо было кое-что сохранять из старинной пышности для Азии, а он мечтал завести пролетариат где-то на границе Индии или Персии, он было начал говорить на свою излюбленную тему, и Измаил и Трифон Селестенников соглашались с ним, и Измаил шептал: «Учиться бы тебе, Мустафа!» В голосе наркома было много теплоты. Измаил боялся, как бы нарком не спросил, где Мустафа Буаразов, и как ответит ему отец, что сын его пользуется каждой свободной минуткой для того, чтобы бежать в Кремль, и которого девка даже не впускает в дом на потеху мещанам, Кремля-обывателям. Измаил вышел из вагона огорченный. «Быть бы тебе умным, Мустафа! Какой поучительный разговор пропустил! Ведь Измаил может забыть, пока тебя найдет и пока заседлает коня». Нарком выразил желание видеть Луку Селестенникова. Разговор с его сыном мало удовлетворял. Ему нужен знаменитый специалист, здорово работавший у бывших владельцев мануфактур Торре, но ныне отказавшийся от работы, хотя и выразивший было желание работать. Его уговорил сын, но теперь он вновь отказался. В чем дело? Со стыдом должен был сказать Трифон Селестенников, что отец его влюбился, овладел им род запоя. Кое-что в этом есть и от запоя. Не скрывает ли действительно Лука Селестенников вроде убийства, о чем говорила по поселку Клавдия, и о чем болтает актер? Но Трифон Селестенников вслух не высказал своих мыслей. Измаил пошел последний раз крепко поговорить с сыном. Кто-то даже вслух рассмеялся, а тут еще насифаты, сестры, у которых отец похоронен в Мекке, и которые желали бы поехать и взять оттуда его прах, потому что отец был только погонщиком верблюдов и безбожником, а умер в Мекке и считают его теперь за святого. Часть вторая. Вавилов привел архитектора в подвалы. Везде, действительно, как и говорил Лясных, сочилась вода. Он его даже не стал спускать, потому что там грязь. Архитектор и здесь нашел повод восхищаться, что столько лет стоит дом, и его еще не обрушили, и что какой пролетариат смелый сидит в таких зданиях. Он воспользовался случаем, чтобы похвалить прозорливость Вавилова, выругать интеллигентские комиссии, в которых он, кстати, сам и был председателем, кое-что запустил и насчет властей, но весьма лояльное. Вавилов указал на то, что ремонт производить бесполезно, хотя хозяйственная комиссия уже наняла рабочих, но архитектор высказал, что, возможно, ремонт и удастся, иначе снова смета, а без ремонта и печки-то обвалятся. Печки больно плохи. Он же второй раз и официально отказывается на себя брать ответственность. Он не берется судить. Сейчас вода, открылся родник, а через неделю он прекратится, и воды не будет. Он сразу сдал на попятную, и Вавилов понимал, что делать бесполезно, но придется делать, и чтобы отложить, у него нет авторитета, и никто в правлении клуба его не послушается. Они дошли до ворот. Там стоял Мустафа, который вышел из дома узбека, прихорашиваясь. То он был сумрачный, то веселел, тогда как ему ли не учиться, молодой, красивый, неистрепанный, свежий и окруженный огромным количеством книг, которые на него действуют свежо и воспитывают в нем радость жизни? Так прихорашиваться можно лишь тогда, когда не веришь или мучительно устал и ищешь выхода. Вавилов обо всем и сказал прямо Мустафе, исчезновение которого он вспомнил еще в Кремле. Мустафа идет на вокзал у наркома побывать. Мустафа показал нарисованное на бересте нежное лицо и рыбок и козявок вокруг него. Вавилов с удовольствием побывал бы в вагоне наркома. Он много слышал о нем. Это был сильный, храбрый и крепкий человек. Его здоровье и смелость облепляли всех вокруг него. Скоро и Мустафа показал, как он к нему относится. Он взглянул на Вавилова с презрением. При нем была его страсть, и она не покидала его ни на минуту. Он даже готов был на то, чтобы перейти в православие, будь предложи ему одно слово Агафье. Он сам понимал, что возвышал ее достоинство, но иначе он не мог. Мустафа бежал торопливо через мост, когда его остановил воз сена. Подле воза от упору он увидал бурундука. Он ткнулся в воз, чтобы взять соломинку или две, подержать среди пересохших и торопливых губ. Он опешил от неожиданности. Надо ли напомнить, что тот напомнил о себе ударом наотмашь? Мустафа отклонился, бросил пук соломы в лицо. Бурундук схватил зубами пук соломы и смотрел бешено. Одновременно с этим они шли за возом, солому вез мужик, который понимал, от чего они дерутся, и зависть и злоба крутили его, возчик, не в силах вынести их хода рядом с возом, остановил. Мустафа побежал. Бурундук кинулся за ним. Обегая воз, он наткнулся на вилы, которые были боком воткнуты в воз. Бурундук зашиб себе щеку. Он выхватил вилы, возчик, что есть мочи, закричал: «Умереть бы тебе лучше, в свидетели попаду, засудят! Стоять мне у стенки, в кулака превратят!» Он кричал что-то еще более смешное. Мустафа бежал к реке по кочкам. Он стремился, сам того не сознавая, к тому месту, где он победил бурундука. Но сейчас ему было трудно его победить. Он запыхался от бега. Бурундук приближался, вилы у него болтались обок. Мустафа, испуганно услышав его шаги и звон вил, оглянулся и, увидав вилы, решил броситься бурундуку под ноги с тем, чтобы тот упал и напоролся, тогда как бурундук покатился, вилы у него попали в кочку. «Обманул!» — закричал Мустафа отчаянно, поворачивая в сторону. Большой гнался за маленьким. Пахло все время им соломой, и земля была рыхлая. Бурундук вскочил. Ноги у него были мокрые от кочки, и когда побежал, ему казалось, что он бежит значительно легче. Он бежал, махая руками и держа вилы острием вверх. Перед ним был Мустафа, испуганно отступающий. Мустафа понял, что ему никогда не убежать. Он пытался придумать какую-нибудь хитрость. То в голову пришло, он расслышал голос возчика «караул», что товарищ Старосила, постоянно хвастающий, что выходит на это слово, теперь вряд ли выйдет. То об наркоме, который, наверное, сожалеет, что не пришел Мустафа. То о Вавилове, обиженном и неспособном обижаться, уговаривавшем его. Он споткнулся и упал навзничь, больно ударившись теменем. Скоро он разглядел склоненное, волосатое и каменное лицо бурундука. Он взглянул на него, отскочил, обежал вокруг него, все так же размахивая руками, и злорадно рычал: «Обманул! Обманул, азиатец!» Он уронил вилы, они упали, звякнув, он остановился. Мустафа приподнялся. То, что сказал бурундук, эти его немногие слова, которыми он обладал весь день, придумывая их с утра, мелькнули в нем, и он повторил то, что сказал Агафье перед тем, как кинул каменную бабу. Он вспомнил свой подвиг. Он воскликнул: «Не подниму!» Он схватил вилы, повторил опять: «Не поднять!» И вдруг взнес Мустафу на вилы. Тот повис, хватаясь окровавленными и пожелтевшими руками за черенок, он наклонил голову, и Бурундук сказал, видя, как льется кровь на его руку, «Обманул!» Мустафа с трудом поднял свое тело, посмотреть хотел Бурундуку в лицо, но не нашел сил, он только воскликнул, «Я и теперь выше тебя!» Бурундук кинул его вместе с вилами и пошел, размахивая руками, вдоль по реке.